Глава 27. Знание — сила, а сила опасна. Один из самых важных секретов в жизни в том, что только то, что мы делаем для других людей, является единственным, что стоит делать. Льюис Кэрролл. Обеденное время во многих странах считается наилучшим для отдыха. Это из-за пика полуденной жары, которую лучше переждать, спрятавшись в уютном и желательно прохладном укрытии. Время сиесты в теплых краях — это традиция, которая родилась не вчера. Вот и сейчас Тео очень хотел бы ей воспользоваться. Воздух сегодня просто стоял на одном месте. На небе не было ни облачка, солнце неподвижно висело в центре неба и неумолимо посылало свои палящие лучи всем, кто был в их досягаемости, а все вокруг казалось... замерло. Да, сегодня на улице была обычная летняя жара. Термометров еще не изобрели, но ощущалось, как градусов за 35, а может быть даже и под 40. В такую погоду особенно активны мухи. Видимо, полное отсутствие ветра является для них идеальной летной погодой, и они обычно выбираются наружу изо всех щелей и резвятся как могут, до конца используя такую недолгую, благоприятную для себя погоду. Вот и сейчас в пещере резво жужжали многочисленные мухи, но Тео даже не думал об их уничтожении. Во-первых, он уже начинал привыкать к парадигме, что не стоит уничтожать ничего живого, если оно не несет опасности твоей жизни, а мухи явно ничем Тео не угрожали. «Они меня раздражают» уж точно не являлось достаточным аргументом, чтобы убить живое существо. А во-вторых, так как у пещеры не было закрывающихся дверей и окон, сколько бы мух он ни убил, меньше бы их все равно не стало. Похоже, в округе их было достаточное количество, чтобы бесконечно пополнять потери бойцов. Тео сейчас сидел в глубине пещеры, на своем ложе у правой стены, на средней террасе, и пытался упорядочить всю информацию, которую он получил за последние дни. После путешествия в плоский мир у него уже не стоял вопрос, стоит ли полностью верить в то, что он услышал за это время. Сейчас он просто хотел бы систематизировать все услышанное и сложить все в одну стройную и логичную картину. Размышления навели его на логичный вопрос. «Учитель, почему вы не учите других людей, например, здесь, на Самосе, и не передаете им такие важные знания? Представьте, насколько могла бы продвинуться цивилизация, зная люди хоть часть того, что знаете вы? Давай я у тебя кое-что спрошу. Скажи мне, что представляет самую большую опасность для человека? Рак? Болезни? Невежество?» Выдавал варианты Тео и наблюдал реакцию учителя. Но, похоже, все ответы были неверные. «Самый опасный враг человека — сам человек. Мой замечательный коллега из Китая, Лао Цзы, говорил, враги человека не демоны, а такие же люди, как он сам. Медленно и отчетливо проговорил Пифагор. Тео на минуту задумался, затем улыбнулся и сказал. «В мое время есть один замечательный, очень короткий фантастический рассказ моего любимого писателя, Айзека Азимова. Называется «Они не прилетят». В этом рассказе автор образно говорит о том, что если цивилизация Земли открыла и получила доступ к ядерной энергии, и первое, что она создала, это не полезное человеку устройство, а невиданное оружие для массового убийства себе подобных, то этой цивилизации нужно больше всего опасаться самой себя. «Именно так, очень верно подмечено», — с удовлетворением отметил учитель. «Каждое знание, которое дает людям какую-то значительную энергию, силу или власть, в первую очередь требует от человека должного уровня морали и ответственности за применение такого знания. Это намного важнее, чем ты себе представляешь. Помнишь мое излюбленное выражение о том, что одинаково опасно давать безумному меч и бесчестному власть? Так вот, это выражение справедливо для обоих случаев, как для власти, так и для меча. А в твое время, к сожалению, очень многое, что приносит человечеству наука, в итоге превращается в меч, который лишь укрепляет власть безумцев. Ты должен знать, что многие ведущие теософские учения мира имеют знания, которые пока сохраняются в тайне. Например, у представителей тибетского буддизма есть традиция тулку. Это когда человек рождается с конкретной высокой миссией. Например, чтобы заменить умершего учителя. Так вот, одна из разновидностей тулку — отыскивать спрятанные книги с тайными знаниями, для которых пришло их время. Тибетцы верят, что книги со всеми знаниями для прошлого, настоящего и будущего уже написаны и спрятаны где-то на земле. И когда приходит время открыть какое-то конкретное новое знание, рождается тулку, жизненная миссия которого — отыскать и дать людям очередную спрятанную книгу с новым знанием. Его судьба ведет к той книге, время которой уже пришло, и в этом заключается великая цель его жизни. Можно в это не верить, но вот у тибетцев есть целая хронобиблиография, то есть документированная история и записи о том, какой свиток, с какими знаниями, кем, где и когда был найден. И эта история не зависит от того, верит в нее кто-то или нет. Другой пример — джайны. В твоей эпохе в Индии живет несколько миллионов представителей джайнов. Удивительная и чистая религия. Джайнам запрещено лгать, запрещено причинять какой-либо вред людям и вообще любым живым существам. Учение джайнов основал мой сердечный друг Махавира. Он так же, как и Гаутама Будда, примерно мой ровесник, и он так же, как и Гаутама Будда, великая личность и великий учитель. Так вот, в учении джайнов тоже есть тайные знания, которые запрещено узнать людям раньше положенного времени, и есть точные указания о признаках, когда то или другое знание может быть открыто людям. Знания эти записаны в тайных книгах, и эти книги не нужно искать. Они уже есть и хранятся в специальной тайной библиотеке. У верховных руководителей джайнов всегда были опасения, что эти книги в тайной библиотеке могут пострадать. Пожар, плесень, насекомые, все что угодно. И вот в твою эпоху эти тайные книги были переведены в компьютерный формат и тщательно зашифрованы, чтобы ни при каких обстоятельствах люди не смогли с ними познакомиться раньше положенного срока. Я знаком с людьми в твоей эпохе, которые этим руководили, поэтому точно знаю, что это совсем не увлекательная выдумка, а абсолютная правда. Вот какое внимание уделяют представители разных учений, чтобы люди не узнали то, что им знать еще не положено. Но также все время существует опасность, что некоторые талантливые ученые и инженеры могут невзначай открыть или изобрести что-нибудь опасное раньше положенного времени. Для контроля за этим существует специальный тайный орден. Он занимается намеренным торможением открытий, которые могут быть потенциально опасны для людей, и созданием препятствий для появления каких-то опасных знаний или изобретений, которые могут пойти человечеству во вред, или люди к ним еще не готовы. Они сумели предотвратить или значительно замедлить многие проекты, которые людям казались великими, а на самом деле могли нанести непоправимый вред нашей планете. Этот тайный орден или союз называется «Девять неизвестных». В твоей эпохе он считается мифическим и несуществующим. Легенда говорит, что он был создан индийским царем Ашокой примерно через 250 лет от сегодняшнего времени, в котором мы сейчас находимся. Но в реальности этот орден существует на самом деле и был создан гораздо раньше. Возможно, орден Девять Неизвестных происходит из прошлой цивилизации, которая жила на Земле. Одна из историй гласит: «И выживших должен кто-то вести, и будут девять хранить пути». Это всего лишь история, основанная на древних мифах и легендах, но нет дыма без огня. Вполне возможно, что царь Ашока просто укрепит и расширит этот орден, когда придет его время. Изначально целью ордена было сохранение важных знаний для потомков, а также охранять и оберегать человечество по мере возможности от самого себя. Все эти важные знания древних были собраны, тщательно систематизированы и зашифрованы в девять великих книг. Каждая книга содержит знания о своем разделе науки, о микробиологии, природе гравитации, средствах дальней космической связи и так далее. Самой опасной из них считается девятая книга методы управления массовым сознанием и управления толпой. И тайный союз «Девять неизвестных» до сих пор охраняет эти знания от людей и позволяет человечеству их открывать по мере его взросления и по мере необходимости. Как бы это ни казалось вымыслом, но существование «Девяти неизвестных» подтверждали многие британские чиновники, как и упоминали некоторые сотрудники французских спецслужб. Да, Тео, древние знали гораздо больше о строении нашего мира, чем всезнающая наука твоей эпохи. Возможно, древняя исчезнувшая цивилизация предвидела свою гибель и решила систематизировать и сохранить все свои наиболее важные знания для тех, кто придет к ним на смену, то есть для нас. Но, понимая всю опасность таких знаний, их и охраняют до определенного времени, пока человечество не повзрослеет. Да и система шифрования символами и метафорами не позволит их прочитать, даже если они случайно попадут не в те руки. В более поздние времена эта тайная организация трансформировалась в разветвленную сеть по всему миру. В нее входили многие известные и неизвестные ученые, многие из лучших умов планеты. И основные усилия она направляла именно на сдерживание потенциально опасных открытий и изобретений, о чем я тебе уже говорил. Считается, что в средние века с членами девяти неизвестных встречался, к примеру, папа Сильвестр II и даже привез от них особый подарок. Об этом ордене также упоминали сотрудники британского консульства в Индии уже в 20 веке новой эры и утверждали, что этот союз отнюдь не миф, а реально существует, и они имели с ним контакт. Так или иначе, ты уже понял, что знания и изобретения могут представлять большую угрозу для самого человека. И к передаче знаний людям стоит относиться с большой осторожностью. Всегда нужно предусматривать, какое эхо в жизни цивилизации то или иное знание может создать. Поэтому знания охраняют более тщательно, чем золото. Есть еще одна очень серьезная и существенная опасность, Тео. Мы сейчас с тобой обсуждали, что чем больше измерений доступно существу, тем оно более развито и тем более развиты его возможности. До сих пор мы много говорили о положительных сторонах таких возможностей, но ты даже представить себе не можешь, сколько опасностей таит общение с обитателями Зазеркалья, чьи намерения бывают, мягко скажем, недобрые. Житель нашего трехмерного мира вполне может стать легкой добычей для такого существа, как рыба для рыбака на легкой рыбалке. Ты же понимаешь, что нож можно использовать как инструмент для медицинской операции, что спасет человеку жизнь, но также и как инструмент убийства, что у человека жизнь отнимет. Все зависит лишь от того, в какие руки попадет этот инструмент. Точно так же и с теми силами природы, которые доступны жителям Зазеркалья. Тебе наверняка известны страшные рассказы о средневековых инквизиторах, которые охотились на ведьм. Возможно, ты слышал о строгом запрете на различное колдовство в христианстве. Конечно, многое из этого было наивным, многое использовалось для укрепления личной власти, но снова нет дыма без огня. Изначально все это связано с тем, что те, кто рассказывал людям о другом мире, хотели предупредить и о его опасности для человека. Тео слушал Пифагора, но услышанная история снова больше походила на какой-то рассказ в жанре фэнтези. То, что Тео привык видеть в развлекательных фильмах, выяснялось, что это тайная правда жизни. Конечно, если в нее поверить. Вы знаете, в наше время на телевидении есть пара подходящих каналов для, мягко скажем, чудаковатых людей, где рассказывают про разных инопланетян из Атлантиды, про исследователей аномальных явлений с помощью магических шнурков и палок и так далее. Меня не покидает ощущение, что эти ваши рассказы идеально подходят для подобных телепрограмм. Эти истории собирали бы массу подобной неадекватной аудитории. Закончив эту фразу, Тео понял, что сказал что-то обидное. Если бы такое сказали ему, он бы сразу обиделся, но что сказано, то уже сказано. «Не сказанному слову ты король, а сказанному слову ты слуга», как отметил однажды старина Шекспир. Тео начал краснеть от неловкости и стыда. Но учитель, казалось, никак не обиделся на подобное неуважение. Конечно, умение никогда не обижаться на мелочи — это большое умение и большое искусство, — подумал Тео. «Знаешь, Тео, в этом одна из самых больших трагедий твоей эпохи. На вас сыплется столько информационной шелухи и грязи, что они сразу пачкают все, к чему бы ни прикоснулись. Даже к чистому и важному. Любая информация, даже крайне важная и нужная, но не приносящая деньги или сиюминутное внимание публики, тут же тонет в океане пустой и бесполезной информационной шелухи. А если такая информация еще и выбивается из общепринятых рамок, то большой шанс, что ее еще и обольют грязью. Поэтому я совершенно не удивлен, что ты, так же, как и твои современники, сразу облил грязью то, что не вписывается в рамки твоего мировоззрения». Тео было стыдно, но он решил прекратить дискуссию на этой точке, потому что беседа уже напоминала ему цугцванг. Все, что бы он сейчас ни сказал, могло только ухудшить его положение. Желудок уже давно и непрерывно напоминал Тео, что время вкусной еды наверняка пришло, и, пожалуй, сейчас было бы самое подходящее время сменить тему беседы на более приятную. А что может быть более приятное, чем что-нибудь вкусное, когда ты голоден? В этот раз время еды пришло как никогда вовремя.